Один раз Фред так глубоко рассек подбородок, что пришлось наложить 11 швов. Но порезался он в данном случае не о столик. Он порезался о некий предмет, который Каролина никогда не убирала на место. Предмет этот вечно попадался на дороге, как ручной муравьед, который любит спать именно на пороге двери, или на лестнице, или у самого камина. Предмет, о который споткнулся Фред и, упав, рассек себе подбородок, был пылесос Каролины, электролюкс. Каролина, как видно, подсознательно дала себе клятву не убирать пылесос, пока не разбогатеет. Подумав, что Лайла не обращает на него никакого внимания, Фред отложил журнал садоводства и домоводства и снял с полки книжонку в немыслимо соблазнительной обложке под заманчивым названием «Венера в раковине» Килгора Траута. На оборотной стороне обложки красовалось сокращенное изложение эпизода, где бушевали накаленные до бела страсти. Вот что там было написано. Королева Маргарет, владычица планеты Шелтун, уронила с плеч пышное одеяние. Под ним ничего не было. Высокая гордая грудь расцвела, как розам. Талии и бедра призывно сверкали, как лира из чистейшего мрамора. От них исходило такое сияние, словно внутри теплился мягкий свет. «Окончен твой путь, о космический странник!» — прошептала она. Ее грудной голос дрогнул в страстной мольбе. «Не ищи ответа на проклятые вопросы, ответ в моих объятиях!» «О, королева!» — проговорил космический странник. «Этот ответ полон соблазна, спору нет!» Капли пота увлажнили ладони странника. «Я приму его с благоговением!» Но я хочу быть честным с вами, и потому скажу откровенно, завтра я должен снова пуститься в путь, в поиски. Но и ты уже нашел ответ, ты нашел его, — воскликнула она и силой прижала его голову к своей пышной душистой груди. Он что-то сказал, но она не разобрала слов, она отклонила его голову, не выпуская ее из рук. — Что ты сказал? — Я сказал... «Ответ ваш прекрасен, спору нет, но, увы, это совершенно не тот свет, который я так упорно ищу». На обложке была и фотография Траута, пожилого человека с окладистой черной бородой. У него был вид испуганного уже немолодого Христа, которому казнь на кресте заменили пожизненным заключением.